Чем дальше от Петербурга, тем больше внимания оказывалось курьеру. О смерти государыни и о восшествии на престол императора Петра III уже было известно везде. Но приезжих из столицы в далеких городах еще было очень мало. О новом государе почти никто ничего не знал. Знали только, что он приходился племянником императрицы Елизавете Петровне и внуком Петру Великому. Благополучно проехал через Засурский лес, пользовавшийся худой славой. Знал, что разбойников в России много меньше, чем рассказов о разбойниках, однако пистолет держал наготове. Ехал за совесть, делая иногда по 150 и по 200 верст в сутки. За Кунгуром начинал подниматься Уральский хребет. Курьера стало приглашать и начальство. Приказывало накормить как следует, давало на чай, где пятак, где гривенник, и спрашивала: «Ну, как? Что в Петербурге?» Отвечал отрывисто, таинственно и держал себя как власть с властью. О пакетах, которые он вез, его не спрашивали, это не полагалось. Да и никого особенно не интересовали пакеты, адресованные другому начальнику. Дни становились все холоднее, места все пустыннее. На тракте случалось проезжать верст 80, не видя станции. За Яиком дорога стала еще тяжелее из-за свирепых холодов, скуки и безлюдья. Появились инородцы, по всей видимости, некрещенные. А среди русских – люди со зверскими клейменными лицами и рваными ноздрями. Край был страшный. Михайлову велено было сообщить об указе первым же властям Туринского округа. В небольшом городе на тракте он явился по начальству и вручил свой пакет. Узнав, в чем дело, полицейский капитан изменился в лице. Прочел бумагу, перечел ее вытаращенными глазами, посмотрел на почтительно вытянувшегося курьера, затем подошел к двери. «Миниху вышло помилование!» «Миниху? Ну и слава Богу!» Капитан пожал плечами, вернулся к курьеру и стал было его расспрашивать. Но как опытный человек скоро понял, что курьер ровно ничего не знает. Услышав, что есть к ссыльному и личное письмо, которое приказано отдать в собственные руки, подумал, походил по комнате, сел за стол и отчинил перо. «Пакет отдашь самому генералу. Я тебе и от себя отдам записку. От генерала проедешь в Пилым к его высокопревосходительству. Ну, а здесь отдохни до завтрашнего утра. На кухне тебе дадут пообедать, и вот тебе, братец, от меня. 2-гривенный». Михайлов не сразу догадался, что его высокопревосходительство – это ссыльный, к которому он едет. Имя Миниха ему было неизвестно, хоть в Петербурге, когда его произносили в канцелярии, оно показалось ему знакомым, как будто слышал, когда был мальчишкой. Накормили его на кухне так, как он очень давно не ел. Из окна он видел, что куда-то понеслись верховые. Понял, что его хотят опередить. Поэтому и по другим признакам курьер сообразил, что для здешних властей привезенный им указ имеет очень большое значение. Ему показалось также, что они не очень им довольны. Это впечатление еще укрепилось в следующем, главном городе. Не успел он показать на заставе подорожную караульному офицеру, как получил приказ. Несмотря на поздний неприсутственный час, никуда не заезжая, ехать прямо на гору к генеральскому дому. Дом был большой, двухэтажный, с будками для часовых. Михайлова тотчас ввели в генеральский кабинет. Такого кабинета он никогда не видал у начальства и в России. Глаза у него разбежались. Диваны и кресла из черной кожи с медными гвоздями, синяя печь на столбах, коричневые шпалеры с зелеными человечьими лицами. На стене полуголая женщина с огромной змеей, впившейся в румяные груди, сразу в обе. Огромный стол, а за столом сам генерал. Невысокого роста старый человек в наплечниках и при регалиях. Из соседней комнаты доносилась музыка. Михайлов подал пакет и остановился, вытянувшись до пределов возможного. Генерал читал бумагу очень долго, точно хотел заучить ее наизусть. Затем в раздумье положил ее на стол. «Так, сейчас же в полную прыть скакай в Пилым и скажи его сиятельству, что я сам в Пилым тотчас приезжать буду, и что все по желанию графа делано будет. И вот тебе один полтинник». Генерал с недовольным видом оглянулся на дверь. Вошла пожилая, очень толстая дама со свечой в серебряном подсвечнике. Она бросила недовольный взгляд на монету, которую отдавал курьеру генерал, отпуская его. «Das hat nur gefällt. Этого еще не хватало. Разумеется, за него я очень рад, но...» «Что же он может против нас иметь? Кажется, никакого зла он от нас не видел. И наша ли вина, если...» «Все-таки странная страна. Держат человека 20 лет в ссылке, и вдруг ему возвращено все. И снова граф, фельдмаршал и генерал фельдсгеймейстер. Еще, быть может, станет опять первым министром». «Но ведь ему, кажется, 80 лет». «Если не больше. И каких лет? Но он, говорят, свеж, как молодой человек». Музыка в соседней комнате прекратилась, и в комнату вошла молоденькая, очень хорошенькая блондинка. «Папа, кто этот молодой человек?» По-русски спросила она, и, узнав, что речь идет о Минихе, засмеялась. Послушала разговор родителей, который интересовал ее очень мало. «Кончат ли? Сейчас кончают. Папа в плохом настроении. Не позволит». «Я сейчас же после обеда выйду в Пилым. Пусть мне приготовят все, что нужно». «Господи, в такой мороз, в Пилым!» «Что делать? Все это очень-очень серьезно. Я говорил, что нужно было послать ему шубу. Все-таки это был бы знак внимания. Если он пожелает мстить, мы еще сами окажемся...» «Папа, где мы окажемся?» «Там, где Макар гонял своих теленков». «Ах, как это будет интересно! Папа, а за что был сослан Миних? Вы мне рассказывали, но я забыла. Извините». «Граф фон Миних родом не то немец, не то датчанин. Состоял сначала на французской, потом на гессен-дармштадтской, на английской, на голландской, на саксонской службе. Затем сделал блестящий карьер в России при Петре Великом, при Екатерине, при Анне Иоанновне. Он был очень талантливым полководцем. Одержал много побед и, в сущности, создал русскую армию. Петр Великий, а потом он. Затем он произвел переворота, арестовал своего врага Берона, сослал его в Пилым, стал первым министром и полновластным правителем России. Позднее он ушел в отставку. А когда императрица Елизавета арестовала Анну Леопольдовну, Миних был приговорен к четвертованию. Императрица заменила ему смертную казнь пожизненной ссылкой в тот самый Пилым, куда он сослал Бирона. Он и поселился в Пилыме, в доме, который им же был отведен Бирону. Говорят, что при его отправке в ссылку и при возвращении Бирона в Россию они встретились на какой-то станции и раскланялись. В общем и целом, это один авантюрист. Ein Abenteurer. Но очень, очень умный и образованный человек к тому. Так он есть. Как жаль, что ему 80 лет. Я бы вышла за него замуж. Она подумала, что было бы хорошо, если бы Володя проделал такой же карьер. Представила себе, как их обоих сослали в Пилым, и замерла от счастья. Всегда с ним. Неразлучно. Он и она. Вот только и четвертования не надо. Хотя бы и с помилованием в последнюю минуту. Он женат, папа? Женат? С баронессой Мальцен, которая жена обергофмаршала Салтыкова была. Но она сама и в себе есть никакая интересная женщина. Генерал снова озабоченно заговорил с женой по-немецки о приготовлениях к своей поездке в Пилым. Если папа уезжает после обеда, то надо отложить. Папа денег даст, но не позволит. Мама позволит, но не даст денег. Все-таки это лучше. Ей надо было получить разрешение родителей на участие в любительском спектакле и деньги на костюм. Если папа уедет в Пилым, то потом запретить будет невозможно. Она внимательно смотрела на родителей, но не слушала их разговора. Думала, что мама, верно, 20 лет тому назад была похожа на Клеопатру, висевшую на стене кабинета. Право уж лучше, когда папа говорит по-немецки. Перед чужими несовестно. Володя тогда, я видела, давился от смеха. Я всегда говорил, я 2 раза говорил в прошлом году, что нужно послать ему хотя бы мою старую белищую шубу. Но разве в этом доме слушают то, что я говорю? Ты забываешь, что эта старая шуба очень может пригодиться. Через год я себе сделаю из нее шлафрок. Кроме того, удобно ли делать подарки, если человек сильный? Ты это тоже забыл? Сильный. Вот и сильный. Странная страна. Проклятая страна. Взглянув на жену, он смягчился. Очень любил свою генеральшу. Не верил ходившим о ней когда-то сплетням и считал ее неоцененной женщиной. Я тебе сделаю новый шлафрок. Не из старой шубы. И у самого лучшего портного. Но пусть сейчас же все приготовит к моему отъезду. Он подошел к жене и поцеловал ее в лоб. Валя с удивленной улыбкой на них смотрела. Ей было и странно, и смешно, что родители целуются. Выходило так, словно они насмехались над ней и над Володей.